Глава 30. После плотного перекуса решили немного поваляться. От сытости навалилась лень, глаза сами собой закрылись. Юрка проснулся внезапно. Уже стемнело, горела на небе пара первых нетерпеливых звезд. Багровое закатное небо клубилось тучами, дул резкий холодный ветер. Подножья холмов затягивало гнилым туманом, на их вершинах тускло белели камни. «Хорошо поспали», — зевнул лежащий на камне док. «Чистая совесть, ну или ее отсутствие, залог крепкого здоровья и сна. Однако давайте-ка двинемся в путь, пожрем в городе, благо до него недалеко». Вначале растолкали храпящего Макса, который теперь отчаянной зевотой заражал других. Потом собирались, запихивая чистый вылизанный до блеска котелок и тарелки в рюкзаки. Потом доктор, посвистав, вызвал откуда-то из туманной дали Фросю, явившуюся на манер призрака, бледным, бесшумно несущимся силуэтом в белесых волнах тумана. Док, сунув руки в карманы, натянутые поверху комбеза штормовки, сутулясь, двинулся вперед. За ним пошагал Максим. А Юрка отстал, осматривая место привала. Вдруг они что-то забыли. Но нет, все было в порядке. Откуда-то донеслась тихая печальная мелодия, а затем песня. Слов из-за расстояния было не разобрать. Кто-то умело играл на флейте, там, где-то в туманных холмах. Семенов поторопился, нужно было догонять своих. Показалось или нет, он видел, как мелькнул крошечный Фросин хвостик меж двух бетонных столбов, образовавших этакие ворота. Кто поставил их тут? Зачем? Бог знает. Похолодало. У Юрки внезапно замерз нос и уши. Он топтал качкастую луговину, сырую с пучками осоки и какими-то лежащими меж них ползучими плетьми неизвестного ему растения. Наконец, в темноте Семенов увидел две человеческие фигуры. Обрадовавшись, он поспешил к ним, потихоньку выдохнув, неизвестно почему. Блуждая в туманной ночи, где-то внутри заворошились липкие щупальца древних... Нет, не страхов, а опасений, какой-то иррациональной тревоги. Догнавшая его Фрося ткнулась носом в рюкзак, подгоняя отставшего, и вновь скрылась во мраке. Док с Максом опять исчезли из виду, но тотчас же впереди раздался яростный вопль. «Гады парнокопытные! Кто их тут?» Это был Док. «Ну подумаешь, поскользнувшись, запачкался. Бывает», — Максим успокаивал друга. «Как размазалось, вот блин! Засохнет все. Теперь стирать!» За вспыхнувшим тусклым огоньком фонарика вновь завопил доктор. «Руки надо не в карманах держать, тогда и упадешь удачнее. Посох бы тебе, чтобы не падать при ходьбе. Но есть и плюс, сойдешь теперь за местного». «Да иди ты!» Товарищи нашлись за небольшим возвышением на хорошо утоптанной грунтовой дороге. Видимо, по обочинам часто гоняли скот, слишком специфическим был тут рельеф. Ну и биологическое загрязнение, в которое неудачно съехал по траве доктор, это подтверждало. Дорога виляла, плетясь абы как полями, ныряла в попутные деревушки. Брехали собаки, провожая путников, фыркали, переступая по траве копытами, пасущиеся в ночном лошади, мычали коровы. Так, шагая в темноте, док вывел отряд к городской окраине. Застава была устроена просто – бочка с костром, шлагбаум из жердины, да навес. Под ним скучали трое заросших личностей. По ночной прохладе, зазябнув, они жались к худым стенкам бочки, грея руки над языками пламени. На троих человек, идущих в город, внимания аборигены не обратили. Док, по натоптанной у обочины тропе, обошел препятствия. Возражение от стражей не последовало. Также индифферентно они отреагировали на пересечение границы остальными. А Фрося пробежала где-то недалеко в темноте, миновав ненужные взгляды. Зато потом, когда Юрка оглянулся, караульные внимательно рассматривали спины ничего не подозревавших Дока и Максима. Он уже хотел предупредить старших товарищей, но впереди послышалась ругань, позвякивание стекла, бульканье. И мимо, также равнодушно, пробежало двое братьев-близнецов, до боли напомнивших сидящих у шлагбаума. Они понеслись, оставив в воздухе устойчивый запах сивухи, копченого сала и табака. От поста разнеслись крики, радостные упреки. Че так долго, за смертью посылать, чуть не околели. Больше в сторону путников никто не смотрел. Жидкие кустики по обочинам сменились кривыми покосившимися плетнями. За ними темнели хижины, какие-то ржавые вагончики, груды хлама, превращенные в примитивные жилища. Стучала жесть, гремели плохо пригнанные листы металла. Гудели лопасти многочисленных ветряков, самых разнообразных размеров и устройств. На одном из столбов под порывами ветра звенели металлические ленты, образовавшие на вершине безобразный хаотичный моток. Теперь в темноте это напоминало гротескную пальму, ржавую, уныло-безнадежную. Говязин, аравийская пальма, яркий образчик постконструктивизма. Указав на это чудо, тоном гида изрек Док. «Ошибаетесь, молодой человек», — раздалось из темноты. «Это Андре Поцелуев, его творение, художник. А вот насчет пальмы угадали. Ведь все засрал своими шедеврами. Лист железа издырявит, клюкало, — грит творю. Сделаю, ахните. А сам подлец нажрется и голый по улице бегает. А то в бочку залезет, кричит, рак-отшельник, значит. Другого бы давно, того. А тут, стал быть, юродивый, вот и жалеют. Философ знатный. А фонарь в задницу, и ну искать. Вот потеха». Долго еще бубнил в темноте невидимый рассказчик, не замечая, что и след его слушателей уже давно простыл. Прервалось повествование только тогда, когда мимо практически беззвучно пробежала огромная зверюга, заставив доморощенного искусствоведа-критика испуганно спрятаться в свою полуземлянку. Юрке было интересно, какие сумасбродства еще творил неведомый Андре. Но доктор заявил: «Раз тут есть богема, значит и есть ночная жизнь». А если она есть, то и наверняка в ней кормят, особенно в это позднее время. А пока надо на минутку заскочить в одно место, циркуль купить в подарок. Семенов шел по столичным трущобам, размышляя, для чего и кому этот циркуль нужен. Но ответа так и не находил. Между поселением отбросов и, собственно, самим городом пролегла ничейная полоса метров 300 шириной. Кое-где, темнее на фоне неба, смутно виднелись распятые на крестах фигуры, чучело, отгонявшие птиц от посадок. Пользуясь мирным временем, предприимчивые жители заняли предполье огородами. Новое КПП было посолиднее, пара дотов из бетонных блоков и плит, крепкая деревянная будка, напоминающая древние сельские остановки, колючка во все стороны, рогатки, перекрывшие въезд. Но и пара фонарей, стоящих в отдалении, позволяющих рассмотреть припозднившихся путников на безопасном расстоянии. Стоящие на посту выглядели нормально по нынешнему времени. И численность была немалая, навскидку десятка-полтора бойцов. Полувоенная одежда, возраст от 16 до 60, с пестрым вооружением. Сразу видно, обычная милиция, ополчение. Тут было строже, документов не спросили, но, видя незнакомые морды, записали в тетрадь приметы и имена. Причем Док впервые назвал свою фамилию – Скобичевский. Но по еле слышному хмыканью Макса, Юрке стало понятно – не настоящее. Пока утрясали формальности, он перекинулся парой слов с парнем, варившим что-то на самодельной печке. Действительно ополчение, дежурившее по графику. А народу столь, для порядка. Иногда подзадержавшиеся искатели чужого или ничейного добра начинали от нетерпения шуметь, ругаться да скандалить. поэтому во избежание брали численностью. Юрка стоически перенес осмотр на предмет язв, высыпаний, расчесов и прочих нехороших признаков. Теперь, сидя в будке на широкой лавке, он смотрел, как проверяют доктора и Максима. Наконец, получив на прощание совет вести себя тихо, не махать стволами, а тем паче палить из них почем зря, их с Богом отпустили. Отдельно посоветовали не критиковать правящую династию, причем не критиковать в любом виде, трезвом и не очень. Начало города не впечатляло. Заборы, глухие стены амбаров, темные окна редких домишек, хозяева которых осмелились построить жилье не в центре своего участка. Дорога завиляла, сузилась, расползаясь в кривые улочки, переулки, тупички. Дома, хотя какие дома, хижины, лачуги, немногим приличнее трущобных, закрывали теперь весь обзор, но иногда сквозь прорехи глухих оград, ветхих крыш мелькали огоньки. Где-то дальше бурлила жизнь. А главное, не все источники света были свечами и керосиновыми лампами с фонарями. Редко, но попадались среди привычных экзотичные, электрические. «Нам нужен кирпичный тупик, 18». Док, достав план города, силился определить местоположение. «Только вот я ни хрена понять не могу, где мы». Из-за очередного забора выпрыгнула довольная Фрося, сунув хозяину обмусляканного гуся. Полумертвая птица даже не могла шевельнуть крыльями, а свесив голову, беззвучно разевала клюв. «Брось птицу, дура!» Доктор выхватил добычу и, держа гуся за лапы, растерянно осмотрелся. Город еще не пал, а мародеры уже распоясались. Жертву охотничьих инстинктов он закинул в ближайший двор, мудро переложив проблемы с чужим имуществом на местных. Недовольная Фрося трусила позади, замыкая построение. Ей было уже понятно, что хозяин не в настроении, а значит, таскать ему еду не нужно. Перескочив в чей-то очередной огород, умная собака, пробежав по тропке, когтем поддернув примитивный запор, цапнула сонную курицу, возившуюся на жердочке. Со следующего участка тоже пахло добычей. Ткнув носом распахнутую дверку курятника, она прикрыла ее, чтобы не поднимать тревогу раньше времени, и двинулась дальше. Лай ее сородичей собаку не тревожил. Местные псы, проявляя благоразумие, на глаза ей не попадались. Только один, глупый или чересчур храбрый, бросился на противника. Цапнув его за загривок, Фрося закинула глупыша в пасть, резонно считая, что поголодать она всегда успеет. Извилистые немые переулки вывели отряд на крохотную площадь в центре перекрестка. От остальной местной урбанистики ее выгодно отличал столб освещения. Жердь с керосиновым фонарем. На ближайшем заборе висел грубо сколоченный щит с намалеванной на нем белилами буквой «Ж». «Народное творчество, фольклор», – прокомментировал док. «А может, творчество душевнобольных». А Семенов внезапно понял, что тут, на этом месте, они уже не одни. В темном, не шире 2 метров проулке, заросшем лопухами и полынью, кто-то был. Кто-то, кто сопел сломанным носом, дышал скверным табаком, кисло пах немытым телом и одеждой. Похоже, доктор пришел к такому же выводу, потому что, развернувшись к месту дислокации неизвестных, он смело шагнул за освещенный участок. «Всем выйти из сумрака!» – внезапно рявкнул док. А затем ему пришлось выгнуться назад, как бы играя в одну древнюю забытую игру «Лимба». Орущий, обряженный в лохмотья дикарь, вновь взмахнул дубиной, совершенно не обескураженный тем, что промахнулся по доктору. Оскалив пеньки зубов, он бросился дальше, на Семенова с Максом, вопя воинственно и непонятно. Под размашистый удар, утыканный ржавыми гвоздями дубинки, Юрка подставил предплечье. Оружие с треском переломилось, не выдержав соударения с броней щитка. А Семенов тут же пнул противника, метя в колено, но, потеряв дубинку, тот сместился, решив задать стрекача. Так что, промахнувшись мимо сустава, Юрка по счастливой случайности вмазал своему визави прямо в пах. Оставив свернувшуюся скулящую жертву валяться на утоптанной земле, Семенов выдернул револьвер, бросившись на помощь доку. Совсем рядом, на самой границе подрагивающих света и тьмы, раскорячась, валялось хрипящее тело. Из куска неопрятной, слипшейся в колтун бороды, зажатой сейчас окровавленными слабеющими пальцами, била тонкая струйка крови, да и вокруг головы неизвестного мужика ее натекло немало. Шефа в обозримом пространстве не наблюдалось. Валялся только его рюкзак, однако откуда-то из темноты неслись докторские азартные вопли. Сам он появился минут через 10, довольный, лихо размахивающий чужой дубинкой, сшибая попутно головы вымахавшей крапиве. «Ну и дикий же народ!» Скинув трофейное оружие на труп, весело крикнул док. «Я им нож показываю, а они бежать. Пришлось догнать». «Всех?» – коротко спросил Максим. «Ага». Юрка взял в руки притащенную доктором дубину. Она разительно отличалась от первой, примитивной, сломавшейся об Семенова. Тут же на крепкую дубовую рукоять была насажена стальная труба с наваренными на нее ржавыми болтами. Теперь эти шипы были покрыты налипшими волосами, бурыми потеками и кусками чего-то противного. «Ну, как наш спортсмен? Надеюсь, вы его не ухайдакали без меня?» Док подошел к лежащему на земле бандиту. «А почему спортсмен?» Юрке стало любопытно. «Элементарно, полковник. Я даже уверен, что это спортсмен-любитель». «Ну-ну», — в голосе Максима была изящная доля скепсиса. «Давай, бреши дальше». Пятеро молодых людей сбитыми, ночью, в темной подворотне. Доктор за шкирку поднял пленника. «Кто они могут быть?» «Естественно, спортсмены». «Почему вечером? Шли с тренировки». «А днем стояли за станком, работали в поле. Так что любители. Правда, непонятно какие. У меня два варианта. Наши – пасконные и домотканные лаптисты. Либо забугорные бейсболисты. Склоняюсь к последнему. Бедняга – вылитый пинчер». «Это вроде собака», – задумался Макс. «Кстати, о собаках». Док затряс спортсмена. «Ты чё, пёс, молчишь?» «Ему Максим портянку в рот засунул», — пояснил Юрка. «Оригинально. Надеюсь, чистую. Не хочу на старости лет попасть под трибунал за использование химоружия». Доктор, глядя в глаза пленнику, проникновенно произнес: «Сейчас я вытащу кляп, и если ты заорешь, полковник тебе засунет меч в орало. Кстати, полковник, продемонстрируйте меч пациенту». Дождавшись боязливых киваний, типа «все понял, шума не будет», док выдернул из пасти мужика кляп. «Ты кто, болезный?» — ласково спросил доктор, вновь обретшего дар речи собеседника. «Смотри только, ответ правильный дай, а то...» «Спортсмен я, этот, как его, питчер». «Вот, я же говорил, честный человек». Док поднял палец вверх. «Был бы бандит, укокошили б тебя сейчас. А так, сейчас отпустим. Ответишь на вопросы и беги себе». «Какие?» Пленник машинально облизнулся. «Вы зачем на нас напали, придурки?» Спортсмен мучительно задумался, пытаясь придумать что-то подходящее и правдоподобное. Но нетерпеливый доктор сам пришел ему на помощь. «Нас за грабителей приняли. Испугались?» «Да-да-да, приняли. Испугались мы. Того». «Ну, извиняйте, ошибка вышла. Я сам старый спортсмен. Friendly fire, стечение обстоятельств». Док печально вздохнул. «Сам бандитов, грабителей терпеть не могу. Как вижу, кулаки сжимаются, аж пальцы трещат. Показать как?» Заозиравшись, мужичок кивнул, надеясь, что скоро его отпустят. «Слушай, сейчас захрустит». Доктор, схватив пленника за правую руку, другой сломал ему указательный палец. «Ну что ты орешь?» Дождавшись, когда мужик умолкнет, док укоризненно сказал. «Из-за криков 100% ничего не услышал. Придется повторить». Спортсмен сдался на безымянном, сумев промолчать, точнее, он наверняка впал в шоковое состояние, не заметив нового увечья. «Последний вопрос. Кирпичный тупик где?» Но пленник, казалось, не расслышал. Он только помахал трясущейся изувеченной рукой, но доктору хватило и этого. «Сначала направо, потом налево, потом направо. Все, запомнил. Спасибо. Полковник, отправьте пациента в родную среду обитания». Юрка пожал плечами и, развернув мужика, дал ему такого пинка, что тот сразу скрылся в темном проходе, с треском сломав что-то деревянное. «Слушай, дружище, а у тебя точно тех таблеток больше нет?» — с подозрением уставился на друга Макс. «Нет, даже крошки не осталось», — печально ответил док, а затем, смешно раздув губы, беззвучно свистнул, вызвав взрыв заполошного лая в окрестностях. «Живу на остаточном действии. Существую в мире серости и скуки». Пит, прижав изувеченную, стреляющую, ослепляющей болью конечность груди, бежал, не разбирая дороги. Он радовался и горевал одновременно. Радовался своей удаче, позволившей выжить, а также памяти, вовремя подсунувшей мудреный термин, прочитанный когда-то в каком-то древнем спортивном журнале. Горевал о жизни, ушедшей вновь под откос. Только он примкнул к молодой, но перспективной банде, называющей себя «Жуками», только приготовился сдать экзамен, замочить конкурента на границе территории, доказав свою силу и смелость. Ему даже кликуху «Пит» дали авансом, так были в нем уверены соратники. А теперь все пошло прахом. Джон, Пол, Джордж, Ринго – все были мертвы. А значит, две улицы, крошечный магазинчик и два ларька перейдут к врагам, конкурентам из пистолетов. Горькие раздумья прервались неожиданно. Беглец врезался во что-то большое, покрытое шерстью, обдавшее лицо горячим дыханием. Фрося выплюнула застрявшую в зубах тряпку и, задрав голову, принюхалась. Хозяин был где-то рядом. Надо было только немного пробежать по следам позднего ужина. Тщательно стерев с морды кровь, налипшие перья и шерсть, она, мягко ступая лапами, побежала туда, куда звал ее поданный недавно сигнал. Док блуждал по улицам долго. Юрка уже шел за ним бездумно, не обращая внимания ни на что. Уже на востоке посветлел край неба, предвещая скорый рассвет, а бесцельное кружение все не прекращалось. Наконец, остановившись у самого обычного, ничем не примечательного забора, доктор, потоптавшись, дернул прясло с одной стороны. Гвозди бесшумно вылезли из полугнилого столба, открыв путь в заросший сад. Юрка скользнул внутрь первым, за ним Макс, а док, осмотревшись вокруг непроницаемо черными глазами, уже изнутри вернул забор на место. Гуськом пробравшись сквозь молодую лебеду и лопухи, доктор, вновь осмотревшись, подкрался к развалюхе, которую нерадивый хозяин решил считать своим домом. Окна были прикрыты ставнями. Выбрав среднее окошко, док аккуратно постучал в него ровно 3 раза, а затем снова, уже 4. Не открывали долго. Сквозь щелку между досок пару раз пробились лучики света, похоже, от свечи. Наконец, с той стороны, в доме кто-то громко чихнул, совсем рядом, прямо за ставнями. «Кончился самогон. Больше не продаю!» Глухой хриплый бас заставил Юрку вздрогнуть от неожиданности. «А может, найдется грамм 500? Встречу обмыть!» — быстро ответил док. В доме замолчали, но ненадолго. «Для такого дела найдем. Ждите». Скрипнуло, звякнуло. В подставленную руку доктора сквозь щель межставин сунули бутылку. «Идем, только быстро». Док сунул пузырь в карман и пошагал к калитке. По двору, в отличие от запущенного огорода, была натоптана народная тропа. Она вывела к калитке, гостеприимно распахнутой и, похоже, вообще никогда не закрываемой. Выйдя на улицу, доктор выдернул бумажную пробку, затыкавшую горлышко, и отхлебнул из бутылки, передав ее затем Максиму. «Пейте быстро», – прошипел он едва слышно, а сам громко объявил в пространство. «Ну, слава богу, добрались. Теперь гулять будем, добычу проматывать». «Хорошо пошла чертовка! Сразу жить захотелось! Эх!» Пойло на вкус было мерзким, противным. Хорошо еще, что док сам, спасая друзей, выпил добрую половину. Бутылку запустили в кусты. Судя по звуку, так тут поступали многие. А вот пробку рассеянный доктор машинально сунул в карман. «Теперь ищем гостиницу и спать, спать, спать. Завтра...» Точнее, сегодня. У нас много дел. Постепенно заборы с огородами уступили место обычным городским улочкам, с домами, вытянутыми дугой по линии, с щелястыми деревянными тротуарами. Сами дома были побогаче, в два, а иногда и в три этажа. Тут уже горели редкие фонари, виднелись в сумраке клумбы и крохотные цветники-палисадники. Однако дорожное покрытие отсутствовало, и обувь путешественников мигом покрылась пылью. Док вел отряд по плану, изредка сверяясь с нумерацией домов и названиями улиц. «Кажись, пришли», — доктор уверенно ткнул пальцем в крепкую, надежную на вид дверь. Сама гостиница, оформленная под эдакий старинный трактир, с тележными колесами, плетнями с горшками, коновизью и фальшивым колодцем, спряталась в самом конце широкой, вполне современной улицы. Тут даже была брусчатка, аккуратные газоны, скамеечки под деревцами. Вывеска заведения терялась во тьме. Однако на крыльце, прямо над дверью, горел фонарь, причем электрический, тусклым светом пытаясь разогнать мрак. «Красиво тут, прям как раньше». Максиму явно понравилось это место. «Конец XIX века», — док плюнул под ноги. «Благородство, романтика и прочее бремя белых, серых и поперечно-полосатых. Декаданс и загнивание». Сама гостиница тоже внушала. Толстые высокие стены из кирпича с отделкой под дикий камень. Черепица на острой крыше, широкие окна, по ночному времени прикрыты ставнями. Легко вбежав по каменным ступенькам, доктор постучал костяшками пальцев по дверному полотну, а затем дернул закованную ручку. Дверь не шелохнулась. Он постучал сильнее. Что-то скрипнуло, на двери приоткрылось маленькое окошечко, забранное решеткой. «Чё надо? Кто такой?» Голос вопрошавшего был мрачен и хрипл. «Мы уставшие и голодные путники, ищущие кров и ночлег». Доктор продемонстрировал золотую цепочку. «Чем заплатить у нас есть?» «Нахрен иди», — доку не дали договорить. «Мы закрыты, а рыжье свое фуфловое в задницу себе засунь». Оконце захлопнулось, оставив несостоявшихся клиентов заведения в легком недоумении. Теперь доктор пинал по доскам ногой, совершенно не жалея обувь. «Совсем тупой», — поинтересовался голос из-за двери. «Сейчас выйду, ноги сломаю». «Кто там, Семен?» — к первому собеседнику присоединился второй. «Козел какой-то. Морду его первый раз вижу». «Доверие не вызывает. Абсос!» Новый голос был более вежлив и предупредителен. Его хозяин громко зевнул и, мельком взглянув сквозь щель, обратился к доку и компании. «Господа, мы закрыты. Откроемся... Откроется утром». «Ой!» Под конец речи его голос сменил интонацию. Юрке даже показалось, что там за закрытыми дверьми кто-то икнул. Тусклый фонарь вдруг резко разгорелся, заставив Семенова с непривычки прижмуриться и невольно сделать шаг в сторону. Тут же он наступил во что-то мягкое, расползшееся под подошвой. «Полковник Семенов?» – удивленно спросили за дверью. «Я не ошибаюсь?» «Он самый, и смею вам заметить, полковник не в духе», – перешел в наступление док. «Видите, он дергает ногой. Первый признак, что наш герой в ярости. Он сегодня прошел немало километров, а теперь какие-то шпаки лишают его законного отдыха». Юрка действительно пытался избавиться от непонятной субстанции, налипшей на ботинок, тряся ногой. «Собачье», — куда-то в сторону прошептал Максим. «Вытри отраву». «Юрий, хватит бить копытом, как бык, сейчас нам откроют», — уверенно сказал доктор, нагло смотря сквозь решетку. «Ну, или мы уж сами войдем». Из темноты выскочила Фрося. Протиснувшись меж Юркой и Максом, она с шумом обнюхала дверь, шкрябнув по ней когтями, проверяя на прочность. «Господа, простите, это чудовищное недоразумение. Сейчас я вас запущу. Мы рады, что такой герой удостоил наше скромное заведение своим... Такая честь, такая честь!» Доктор первым прошел внутрь и, остановившись, почесал подбородок, выпятив челюсть. «А где гостиница? Столовка какая-то?» Действительно, в высоком квадратном помещении, освещенном лишь двумя керосинками, меж колонн на покрытом плиткой полу стояли лавки, столы, диваны, стулья, у стен приткнулись шкафы, стеллажи. Тут был даже бар, а вот стойки портье, доски с ключами не было и в помине. Встречали гостей двое человек. Высокий громила, охранник вышибала, лишь чуточку поменьше Юрки, и молодой, изящного телосложения, должности непонятной. Если первый был обряжен в камуфляжные штаны, тяжелые сапоги и жилетку с кучей карманов, то второй выглядел экстравагантнее. Сеточка для волос, длинный клетчатый халат, под ним пижама и венец образа, мягкие тапочки-собачки. Гладко выбритое лицо, тонкие усики, смугловатая кожа. Макс и док, каждый сам по себе, одновременно пришли к выводу. Вылитый молодой бандерас. «Рад, очень рад приветствовать вас в своем скромном заведении. Разрешите представиться, Никифоров Сергей Сергеевич, владелец этого заведения». «Гавань хорошая, чисто и тихо. Мы кинем тут якорь. И к тому же Семенов здесь известен», — прервал хозяина бесцеремонный доктор. «А, кстати, откуда?» «Как же, ведь ваше посольство распространяет прессу, всем желающим. У нас целый стеллаж с подшивками, да и я сам любитель. А этой зимой как раз целая серия про подвиги Юрия. Извините, господина полковника». «А ларчик просто открывался», — пропел док. «Где тут у вас усталые путники могут поужинать и отдохнуть?» «Ужинать здесь, а гостиница – следующее здание, в саду, подальше от шума и любопытных глаз». Хозяин был сама любезность, стараясь угодить необычным клиентам. «К сожалению, прислугу я отпустил, и горячего уже ничего нет. Но что-нибудь найдем». «Нам много не нужно. Кусок копченой грудинки, стакан компота, три корочки хлеба». Доктор, отодвинув стул, сел за столик в центре. «Мы люди не гордые». Свой рюкзак он бросил на соседний стол, с видимым удовольствием расправив плечи. Охранник, еще в самом начале, разведя руками, дескать, тут теперь наши полномочия все, ушел в угол, устроившись в кресле на отдых. Передав проблему начальству, он со спокойной совестью засопел носом, прикрыв глаза. Но Семенову казалось, что это все притворство и обман. Если будет нужно, то висящая на стене дубинка, а может что и посерьезнее, ныне пока невидимая, будет незамедлительно пущена в дело. Другой вопрос, поможет ли оно этим людям, если что. А хозяин, скрывшись на кухне, вернулся минут через пять, таща кусок окорока, каравай хлеба, кувшин с квасом, пучок зелени, соль и еще что-то съедобное. Поставив поднос на стол, он, несколько замявшись, отвел глаза в сторону. «Понимаете, я читал, что у вас там денег нет, а...» «Ни слова больше, милостивый государь. Ваши сомнения понятны, но совершенно, повторяю, совершенно беспочвенны». Доктор успокаивающе выставил ладонь. «С наличностью у нас действительно туго, но есть ювелирка, цепочки и перстеньки». «Замечательно», — радостно выдохнул хозяин. «Одну минуту, буквально пару секунд». Он метнулся за барную стойку, скрывшись за ней, порылся там и вернулся обратно, таща деревянный ящичек. Там обнаружились аптекарские весы, набор гирек, пластинки и специальные маркеры для определения пробы. Еще пару секунд занял розжиг новой лампы. Куда ж без света в денежных делах? Первым на обмен пошел перстень-печатка. На нем же обмен и завершился. «Это же печатка Дубровского!» Широко раскрытые глаза уставились на спокойного дока. «Не копия?» «Нет, не копия. Но как?» «Господин барон позволил себе некоторые вольности, за что и понес заслуженное наказание». «А наследники? Кто сейчас взял власть в свои руки?» «Наследники скоропостижно скончались, видимо, не вынеся горечи утраты». Доктор кинул перстень в чашку весов. «Превратности судьбы. Впрочем, остался один, какой-то замухрышка». «Прошу прощения, такая новость, глобальная для нашего мира. А есть...» — Сергей вновь замялся. «Есть еще что-то, что может ее подтвердить?» «Есть, как не быть. Вот, например, скатерка». Доктор, не поленившись сходить до рюкзака, расстелил по столу трофейный флаг, прихваченный из охотничьего домика. «Достаточно?» «Вполне». Хозяин кафе погладил измятую ткань. «Если не секрет, можно узнать подробности?» «Жизнь в столичном городе скучна. Скучна довольно-таки. Особенно, если живешь в приличном квартале. А такая новость — это гвоздь программы, это полный зал, это шум, обсуждение. Споры, горячка и версии со сплетнями. А значит, клиентам нужно будет утихомирить огонь, что жжет в груди. А значит, выручка попрет. Нежданных гостей следовало разговорить практически любой ценой. А еще постараться удержать хотя бы на пару-тройку дней. Как человек образованный, склонный к научному образу мышления, Сергей Сергеевич прессу читал. И местные новостные листки, и, конечно же, привозные с Урала. В отличие от большинства сограждан, в написанное там он верил. Нет, как считал Сергей, понятно, многое там было пропагандой, но многое правдой. Теперь он имел на руках факты, позволяющие ткнуть мордой кое-кого из своих приятелей, доказав, что в некоторых жарких спорах о окружающем мире Сергей Сергеевич был прав. Как вот с полковником. Вот, наглядно, живой герой из газет. Собака с ним, как на фото. А не фотомонтаж с фотошопом. Потому что не могут ни тот, ни другой осторожно грызть сейчас в темном углу ножку стола. А вот эта страхолюдная зверюга, реальная, как все привычные вещи вокруг, может. Пришлось, спасая имущество, погнать недовольного охранника на кухню, за костями для нее. «Подробности», — док глянул на сидевших молча Юрку и Максима. «Можно. Полковник, как и положено герою, молчалив и скромен, поэтому расскажу все я». Рассказ уложился в 5 минут. Со слов доктора выходило, что на белых пушистых овечек напали подлые серые волки в тщетной надежде убить и ограбить. «Я понимаю, при закрытых дверях, дома, в спальне, при совместном желании, ради бога, я не ханжа». Доктор стукнул кулаком по столу, но без всякого предупреждения, сразу кнутом. Понятно, тут любой озвереет. Знаете, Сережа, я сам бывалый человек». Тут док, на секунду прервавшись, хлебнул компота и, прочистив горло, продолжил. «Вот этой вот самой рукой была продемонстрирована конечность. Я запорол сотни лягушек, скальпелем по-простому, один на один, в лаборатории. Не удивить меня кровью. Максим Петрович тоже не мальчик. Он даже против крысы, говорит, выходил. Но я думаю, авантажничает, цену перед дамами набивает». Так вот, понятно, что полковник осерчал. Ну и пошло. Куда рука, куда нога, хрясь, хрусть, кровища и кишки фонтанами. Все орут, лошади скачут, а он как берсеркер, забыв о огнестреле, идет в рукопашную. Он их мечом? Пораженный эмоциональным повествованием, Сергей Сергеевич уставился на скромного героя, сидевшего с каменным непроницаемым лицом. «Нет, топором. Меч – трофей из павшего замка». «Вы еще и замок? Ух, не...» «Под пулеметным огнем. Герой лично ворвался в ворота». Док ухмыльнулся. «А там горе побежденным. Кстати, опять все начали без меня. Вот проглоты». Действительно, пока доктор пел соловьем, Макс, а затем и присоединившийся к нему Семенов, принялись за еду. Мясо, хлеб, зелень превратились в бутерброды и теперь тихонько исчезали под рассказы о героизме. Доктор, вытащив из ножен клинок, совсем не обращая внимания на бурый налет на лезвии, отрезал здоровенный ломоть от окорока. Не меньшей толщины была оторванная горбушка хлеба. «Вкусно», — едва прожевав, прокомментировал он. «Чувствуется в продукте что-то человеческое, что-то этакое, тепло рук, мастерство. Больная печень, холецистит, камень в правой почке, группа крови, вторая. Нож надо тщательнее чистить, тогда и посторонних вкусов не будет». Максим, срезав кусок с начатого края, брезгливо выкинул мясо Фросе. Юрка жевал механически, отрешенно смотря в одну точку. За это время док успел утащить в конец обалдевшего хозяина к бару и теперь, подняв руки над головой, образовав ими окружность, что-то втолковывал и выспрашивал. А собеседник только кивал головой в знак согласия. Семенову стало интересно, и он прислушался. «Так как надо», отрезав хруст костей из угла, сопение сидящего рядом Макса. «Давно уже нет. Бывает, приносят, но качество, свойства, все не то. Эффекта ноль. Делаем эрзац-заменители, слабое подобие, так что извините. Помочь ничем не могу». «Это же прекрасно!» Доктор, сгробастав свою поклажу, метнулся обратно к своей жертве. На отполированное дерево ложились плотные брикеты. «Эйн, Цвей, Дрей», — считал док. «Всего шесть, качество великолепное. Одна порция дарит заряд бодрости и счастья на весь день». Он ткнул ножом упаковку, добыв из разреза немного порошка. Сергей Сергеевич, взяв щепотку, вдохнул пару раз полузабытый запах, а затем попробовал на вкус. «Товар высший сорт», — довольный доктор рассмеялся. «Вот еще пара вещиц». Теперь на осмотр пошли пакеты с чем-то растительным. Но чем, Семенов не видел. Два коммерсанта закрыли товар спинами, а сами стали едва слышно шептаться, яростно торгуясь. «Его когда-то из пионеров вышибли, за фарцовку. В апреле приняли, а после майских выперли. Спекулянт хренов. Зуб даю, у него весь мешок набит товарами, а мы тащим все остальное, спины срываем». Неожиданно проворчал в самое ухо Максим. А что потом? Кто такие пионеры, Юрка помнил смутно, но история о том, что шефа откуда-то выгнали, его заинтересовала. А ничего, как всегда этот гад вывернулся. Весной его выгнали, а осенью пионеров разогнали. Дальше послушать не удалось. Две стороны пришли к согласию и ударили по рукам, довольные друг другом. Зевающий охранник провел отряд служебными помещениями, потом через сад и сдал их помятой тетке, спавшей за стойкой. Та выдала ключи от трех номеров и ткнула пальцем вверх, показывая на второй этаж. Юрка, добравшись до кровати, упал на нее и сразу отрубился, пропав из этого мира. Аналогично поступили и остальные. Только Фрося никуда не пошла, а просто бухнулась в густую клумбу, заросшую декоративным шиповником. На многочисленные колючки ей было плевать. Сергей Сергеевич, бездумно щелкая костяшками счет, тихо радовался тому, что именно сегодня остался ночевать на работе. Такая удача! Такая удача бывает редко. Флаг и перстень выкупить пришлось однозначно, к тому же уступили их за гроши. Теперь эти вещи будут висеть в рамке, привлекая клиентов, маня их интересной историей. А если наследник барона захочет их выкупить, то... От величины суммы, которую Сергей слупит с него, захватывало дух. Наездов хозяин кафе не боялся. По традиции, заведенной в столице, 5% заведения принадлежало князю. А значит, любой покусившийся имел бы море проблем. Делить доходы, терять прибыль местный владыка сильно не любил. Покупка иных товаров – это да, влетела в копеечку. Пришлось скинуть всю наличку и выписать чек, но зато перспективы, эксклюзив. Отбиться все должно было через неделю, а может и раньше. Закончив подсчет барышей, он вытащил из-под стойки бара бакелитовый ящик. Отщелкнув застежки, Сергей Сергеевич извлек из него телефонную трубку. С абонентом его связали молниеносно. А на том конце линии там никогда не спали. Рассказ внимательно выслушали, сдержанно похвалили за старание и велели дальше вести наблюдение. Вот теперь, выполнив верноподданический долг, Сергей наконец-то спокойно уснул. Юрку разбудил противный скрежет, шорох от прутьев по брусчатке, а также не слишком музыкальное пение. И все это под его семеновским неплотно прикрытым окном. В удивительно нерифмованных куплетах, обильно сдобренных ругательствами, проклиналась какая-то швея, испортившая певцу всю жизнь. Юрка уже собирался встать, чтобы заткнуть неизвестного поэта-песенника. Но в соседнем номере скрипнуло, открывшись окно, и откуда-то снизу раздался звук соударения двух тупых предметов. Поддавшись любопытству, Семенов выглянул наружу. В ореоле черепков, земли и листьев алоэ валялся типичный дворник. Сапоги, фартук, картуз, борода и метла. «Сгинул, проклятый метельщик!» Совсем рядом, радостно, заглушая далеких петухов, крикнули голосом доктора. Юрка еще раз посмотрел вниз, потом на часы. Было без четверти пять. Зевнув, он отправился досыпать. Но поспать долго не пришлось. В дверь тихонько заскреблись, и тонкий женский голосок объявил, что господа Скобичевский и Смирнов давно встали и ждут господина полковника завтракать. Вздохнув, Юрка поплелся в конец коридора. Перед едой следовало умыться. Утро доктора началось гораздо раньше. Утихомирив метким броском певца, он сделал пару приседаний, отжиманий и, взяв гостиничное полотенце, отправился в общий душ. Там, убедившись, что ни одна живая душа, а также неживая, за ним не наблюдает, док, достав из кармана импровизированную бумажную пробку, аккуратно ее развернул. Короткая строчка бессмысленных каракулей проблемой для него не стала. Площадь, фонтан, 13:30. Шифровку он уничтожил самым надежным способом – сожрал. Быстро ополоснувшись холодной водой, доктор, небрежно обтершись, кивнул на выходе Максу, ждущему своей очереди, и отправился добывать завтрак. Прогулявшись по саду, Семенов вышел к террасе, пристроенной к зданию кафе. За одним из столиков, развалясь, сидели доктор и Макс. На соседнем лежало небрежно кинутое их оружие. Бросив свою сайгу рядом, Юрка присел к друзьям. Завтрак был плотным. Теплый мягкий хлеб, масло, сыр, колбаса, свежие огурцы и помидоры. А главное, на огромной чугунной сковороде размером с тележное колесо притащили яичницу. Сколь десятков яиц ушло на нее, сходу было и не сосчитать. Прислуживал им не сам хозяин, а незнакомый разбитой малый, низенький, плотный, шустрый, как шарик ртути. Перекинув полотенце через левую руку, он сновал от кухни к столу и обратно. Юрке официант не понравился. Лицо хитрое, льстивое, с фальшивой улыбкой. Обманет и не вздрогнет. А вот док совершенно не парился. Звал официанта половым, да кричал, если было нужно, «Человек!» «Зря вы, ваша милость, ружье-с вынесли-с. И другие-с, господа. Если в город пойдете-с, обязательно оштрафуют, или чего похуже-с». Внезапно, заставив жующего Семенова вздрогнуть, прошелестело в ухо. Заботливый половой, подстегнутый золотой монетой, которую перекатывал в руке доктор, вовсю старался понравиться клиентам. Заметив одобрительно-вопросительный взгляд дока, он продолжил. «Кабы вы в черный квартал пошли-с или в ржавчину, то вам бы и слова-с не сказали-с. Там благородному человеку без оружия-с делать нечего-с. Одни, прости господи, хамы и чернь. Хуже-с только муты со свалки и поганого леса-с». Эти названия локаций Юрке совершенно ничего не говорили, но вот доктор, по-видимому, им не удивлялся, ему они были знакомы. А в сером поясе док цапнул кусок хлеба, который Максим старательно намазал маслом. «В сером городе-с только белое оружие и короткоствол, благородному сословию-с или с цензом имущественным. А в белые не пустят, и с оружием, и без». «Ладно, беги», — доктор кинул монетку, исчезнувшую прямо в воздухе. Таким быстрым было движение профессионала общепита. «А что вот это?» Юрка сложил огромный бутерброд из 10 слоев и теперь примерялся к нему. «Белый, серый». «А это просто, разделение идет по имущественному признаку, ну и политическому весу. Вся знать живет рядом с князем, под защитой стен. Богачи и обычные горожане в сером секторе. Мы, кстати, сейчас в нем. В центре. Соответственно, чем ближе к белому городу, тем недвижимость и жизнь дороже. Чем ближе к черному, тем дешевле. В черном как раз самогон брали. Да придурки эти, ночные мотыльки попались. А вот ржавый — это с пальмой. Почему ржавый и так понятно? Свалка, лес с той стороны города. На юге загажено там до этого было, и сейчас добавилось. Нормальные люди там селиться не будут. И вот что, господа путешественники». Док серьезно взглянул на друзей. «Не дай бог разделимся, и кто-то на окраины попадет. У местной полиции власть там чисто номинальная. Хоть главы группировок прикормлены и в стойло поставлены, но менты к ним без серьезного повода не лезут. Помощь от органов будет только тем, кто лапу имеет вверху или знакомства и связи. А так там как корка в выгребной яме. Сверху тишь, благодать и благолепие. Но стоит прорвать, все зальет. Местные власти на это плевать, главное без бунтов, а что грабежи, убийства, так это и хорошо, слишком там народ плодовит. Так вот, повторю, попадете туда, быстро валите, в разговоры не вступая. Ну и силу применять по возможности, но без фанатизма, главное успевать из реала одних в реал других переходить, а двигаться к окраинам или в центр. На сквозных дорогах не тронут, за этим следят. Но в застройку не соваться, даже если беременная девочка будет звать помочь маму спасти. Семенов припомнил виденный пару раз мельком план. Новгород Волжский на нем выглядел половинкой древесного спила. Дугообразные улицы произвольной кривизны напоминали годовые кольца, а трещины главных проспектов тянулись от края к центру. Навскидку тут обитало 1030-40 человек. Белая часть, сердцевина, высилась на обрывистом берегу, господствуя над остальными. От них же она была отделена в самделишной крепостной стеной с башнями, рвом и вооружением. Судя по плану, была тут и промзона, НПЗ, кирпичный завод, лесопилки, коптильни, кустарная верфь, кузницы с литейкой, карьеры глиняной и песчаной. Но все это было за городом, в верстах 3-4. Как ни странно, столицу с промышленным кластером связывала железная дорога, проложенная уже в это время силами местных жителей. «Может, вам рад наливочки принести-с?» Официант вновь возник у стола. «Рад водка есть, свежая-с, качественная-с». «А мы с нее не того?» – спросил Макс. «Качество-с. От радиоактивной воды-с в спиртном-с не перекидываются. Внутри слегка попечет-с и все. Это кто пропащий-с, те старье из магазинов схлещут. Те да, через год-другой. За таким вам в блевоту, к искателям-бродягам, а у нас заведение с приличное-с. Здесь продукт хороший. 20 лет, ни одного снарекания-с. Воздержимся пока», — вынес решение доктор. «Чай, кофе-с? Хозяину удалось достать. Ночью привезли, поставка чуть ли не из Америки. Свежайший-с, аромат чудо-с, и недорого, 2 золотых чашка-с». «Не, мы по делам, в дорогу пить не будем». «Может, пиво? Свежее?» «Пиво?» — док задумался. «Пиво, пиво. Слушай, у вас баня есть на вечер?» «Сделаем», — кивнул понятливый молодец и поймал еще одну монетку. «А собачку-с мы вашу покормили-с, они теперь почевать изволят-с». «Слушай, а почему ты так говоришь странно?» Семенов не выдержал, эти «с» его стали уже раздражать. «Гляс антуражус», — половой вздохнул и едва слышно шепнул. «А еще нас за обычные слова без добавления на работе штрафуют». «Оружие сдали на хранение, в сейф». Фросю, обожравшуюся отходов, оставили спать, разумно посчитав, что лишнее внимание к себе привлекать не нужно. А с ней оно обеспечено. Впервые за много дней Юрке не нужно было куда-то спешить, идти, тащить на себе рюкзак. Пустым плечам было даже непривычно, а в теле образовалась какая-то легкость. Максим также шел без поклажи и был этому очень рад. Только док взял с собой небольшой, но плотно набитый рюкзак. «Ну и куда мы?» Как только вокруг отряда зашумела улица, спросил Юрка. «Заглянем в одно местечко, плохое, злачное, наполненное отбросами и подонками». Док, покрутив носом, взял нужное направление. «В какой-то кабак?» Макс включился в разговор. «Хуже, в наше посольство, а потом уже и в кабак. У нас ведь тут запланировано заказное убийство, если вы не забыли. Некто Ржавый, обидчик славного пасечника с болот. Ну, потом прогулка, знакомство с этнографией, посещение краеведческого музея, обед, баня и ужин с отдыхом. Вот и весь план на день». Доктор хотел развить тему дальше, пугая соратников гуляниями с цыганами. Тут Семенов посомневался. Представить кучу ржавых, разукрашенных машин в этом городе, да еще и с их разномастно выглядящими обитателями, было выше его сил. Падшими женщинами и прочими веселыми атрибутами прожигания жизни. Но его прервали, бесцеремонно и безапелляционно. «Попались разбойники! Не лить вам кровь русскую! Не мучить вдов да детишек-сирот! Не топтать землю-матушку! Теперь мой меч вашу голову с плеч!» Семенов и док оглянулись, изумленные таким пламенным приветствием. А вот Максим... Максим после ранения несколько подтормаживал. То ли еще действовали препараты, то ли не все еще зажило окончательно. Словом, обернуться он не успел, задумавшись на секунду. Буйные пшеничные кудри, просвеченные утренним солнцем, голубые глаза, горящие гневом и яростью, кумачевая рубаха с узорчатым воротом и поясом с кистями, Красные сапоги прям из сказок про добрых молодцев. Только штаны подкачали, обычные темные из какой-то парусины. Ах да, рослый парень стоял, воздев вверх сверкающий на солнце меч. Этим мечом он и треснул задумчивого Петровича по загривку. Тот только крякнул, присев и обхватив шею руками. А парень запрыгал вокруг него, разрушив образ криками. «Дядька, я случайно! Случайно! Давай дальше играть! Давай!» Очарование спало, кудри, рост, глаза остались. А вот рубаха — латка на латке, жирные пятна. Сапоги китайские резиновые, красного цвета. А меч деревянный, окрашенный в серебристый цвет какой-то краской. Юрка сжал кулак, готовясь спасать Максима, но тот, оклемавшись, толкнул обидчика и, бормоча что-то нецензурно, шмыгнул за широкую семеновскую спину. «Какой город без своего дурачка?» — задал риторический вопрос док. Действительно, явно ненормальный придурок вновь начал крики про разбойников, энергично махая деревяшкой. На друзей уже стали оглядываться и тыкать пальцами прохожие, ехидно посмеиваясь над ситуацией. «Что, касатики, попались Ваньке? Топереча он от вас не отстанет, как клещ вцепится!» Рядом остановилась сморщенная сгорбленная старушка с коромыслом и ведрами. «Обижать его нельзя. Любят его, хоть и дурак. Дурак да местный, а вы голь перекатная. Как трава, сегодня есть, а завтра труха одна». «Че делать, мать? От обузы надо было избавляться. Понятно, что радикальные методы тут не годились». А горластый гад все привлекал зрителей, целенаправленно примиряясь к Максу. Видно, его серомордость чем-то зацепила куцые мозги дурачка. «Есть что сладкое?» Тон бабки стал деловит. Док вытащил стандартный орехово-фруктовый батончик, входивший в состав пайка. Старуха затрясла им, привлекая внимание. «А вот у меня конфетка! Ух, вкусная! Сладкая!» «Дай ее мне, бабмаш!» Бросив меч, дурачок переключился на другой объект. «Старая я, мне б водички принести, а?» Больше бабка сказать ничего не успела. Ванька выхватил ведра и умчался вдаль по улице. «Парнишка-то хороший был, мамке повезло, мужа только потеряла, тогда редко семьи выживали. Маленьким такой ладный был, умница. А потом... Врачи говорят, в мозг зараза проросла, повредилась тама. Сам большой, а у Мишка ровно дитя. Прочтет книгу и ну играть. Знакомых вот ничего не трогает, а вот с чужими может и пошалить». «Хороши у вас тут шалости, палкой по шее», — проворчал Макс. Его обидчик показался вдали, раскинув руки в стороны, он бегом тащил полные ведра, громко гудя на ходу, изображая самолет. «Вы б, парни, бежали. Он ведь сейчас от бочку натаскает, слопает заработок, да опять на вас наскочит. Нынче, видать, богатырь. А вот, помню, индейцем он был. Спер у кого-то коромысло на лук, краской измазался, перьев натыкал, чисто дьявол, Господи спаси. Соседку мою Ваську чуть кондрашка не хватило». «Поняли, бабуся, уже уходим». Дослушивать док не стал. Судя по скорости Ваньки, времени было в обрез. Город нравился. Чистый, зеленый, с цветниками у двух-трехэтажных домов, с газонами и клумбами вдоль мостовой. И люди тоже, деловито шагали куда-то по своим делам. Чистенькие старички, сидя на лавках под деревьями, обсуждали что-то свое. Мыли окна женщины, кричали, играя во дворах дети, пахло из открытых окон свежим хлебом. Мели тротуары дворники, шуршали по брусчатке шинами извозчики, поразбойничьи свистя своим лошадям. Велосипеды, самокаты звенели звонками, распугивая пешеходов. Сочно ударил колокол на церквушке, стоящей поодаль. Взвелась от него стая голубей, закружившихся в голубой безбрежной высоте. Город нравился. Юрка сравнивал его со своим, родным. Серым, холодным, продутым ветром. С хмурыми, озабоченными своими проблемами людьми. Да и сам он, Док и Макс были тут инородными телами, не вписываясь в картину. Камуфляж, драный, выгоревший, прожженный искрами, грязный, пропахший дрянью, дымом, кровью и еще бог знает чем. На них оглядывались, недоумевая, как такое попало на приличные улочки, выбравшись из своей кровавой, грязной, полные насилия клоаки, сюда, к газонам, широким окнам и розам в аккуратных клумбах. На одном из перекрестков к ним заспешил городовой. Вкусный, кондово-каноничный, пузато-усатый, в бакенбардах, с красным лицом, в фуражке с кокардой, в серо-булыжной шинели с поскрипывающими ремнями, с бляхой, начищенной до нестерпимого блеска, в высоких, голенищами в гармошку сапогах. Только пара вещей выбивалась из образа. Вместо селедки – полицейская дубинка, а в кобуре висел не револьвер, а ПМ. Блюститель порядка встопорщил усы и басом грозно затянул. «А что?» Тут его лицо разгладилось, усы повеселели, морщинки у глаз образовали ласковую сетку, и голос стал масляным. «У господ путешественников случилось. Какие-то проблемы? Вопросы?» Разительный переход от одного состояния к другому объяснялся легко. Заметив внимание органов, доктор, достав нетощий кошелек, вытряхнул из него три тусклых желтых монетки. «Приезжие мы, вот хотим гардероб обновить, погулять». Деньги сиюсекундно сменили хозяина, исчезнув в бездонном кармане. Городовой вытянулся во фрунт, отдав честь и удалился, пожелав напоследок доброго пути. Дальше шли спокойно, без препон и происшествий, глазея по сторонам. Юрку удивляло обилие людей в простой однотонной одежде, занятых различными делами, таскающих кирпичи, коробки, тюки и тут же масса нарядных, праздно шатающихся горожан, болтающих, едящих, гуляющих. Может, у одних выходной, а у других рабочий день? Он долго еще размышлял, пока им не пришлось резко затормозить, пропуская роскошный паланкин, который тащили 8 дюжих молодцев в ливреях и украшенных камушками ошейниках. Тогда, приглядевшись, Семенов обнаружил ошейники и у других, работающих. Все они были рабами. Это открытие его ужаснуло. Одно дело знать, а совсем другое – столкнуться с этим явлением в реале. А вот спутники Юрки ничем таким не терзались, а спокойно шли. Ну, разве что Макс иногда морщился и потирал шею. Дома становились богаче, улицы шире. Видимо, уже скоро отряд должен был выйти на центральную площадь, под стены Белого города. Но доктор на очередном перекрестке свернул вправо, а потом вообще узким проходом нырнул во двор. Тут, отгороженный акациями и туями от шума и гамма, стоял симпатичный особнячок в викторианском стиле. Прихотливая крыша, башенки, лепнина, крылечки. Рядом пара флигелей. Большая табличка рядом с распахнутыми дверями сообщала, что здесь находится посольство Уральской республики. Внутри было тихо и пустынно. Сразу же после входа в широком высоком зале за лакированным большим столом дремала старушка. На столе лежала стопка книг, спицы с нитками, стоял чайник и стакан. Высились письменные приборы и стопки бумаги. Шум от гостей разбудил вахтера. Никем иным бабка быть не могла. Напялив очки, сделавшие ее глаза на пару размеров больше, она как сова уставилась на Дока. «А где все?» – доктор повращал кистью в воздухе. «Дрыхнут. Всю ночь шлялись, гуляли. Приперлись утром, теперь спят». Тон был сердит, видимо, из-за чужих гулек бабка сама не выспалась. «Тогда будить не будем». Док, позаимствовав карандаш и листок бумаги, черкнул короткую записку, попросив передать сотрудникам. Свое послание он тщательно сложил, строго приказав не сметь читать, и, раскланявшись и попрощавшись, друзья покинули дип-миссию. Насчет любопытной бабки, конечно же, постарающейся сунуть нос в записку, доктор не сомневался. Наверняка она все сливала местной службе безопасности. Поэтому ничего такого там не было. Дескать, приехал, все нормально. Действую по плану, сообщите в центр. Теперь их путь лежал в бедную часть столицы. Тут улицы потеряли лоск, зато появилась пыль, исчезли цветы, их прекрасно заменили сорняки, чертополох, репейник. Дома выглядели уныло и невзрачно. Под стать им выглядели и жители, но зато совершенно пропали ошейники. Дорога тянулась, казалось, бесконечно, мучая путников жарой и духотой. Наконец, выйдя на проспект, док повел отряд прямиком к окраинам. Это направление у горожан спросом не пользовалось, попутчиков не наблюдалось, встречных тоже. И вообще все тут было депрессивное. Тощие обломанные деревья, мусор на обочинах, всякая дрянь на дороге. Ямы, забитые кирпичом и кусками бетона. И люди вокруг были под стать, органично сливаясь внешним видом с отрядом. Теперь никто бы не посчитал компанию друзей босиками, случайно попавшими туда, где им не место. Тут все были такие. Морды, рожи. Драная одежда, лохмотья и смешение несмешиваемого. Контингент. Клейма ставить некуда. Они таращились из немых улочек и переулков, облизывая губы и шепча проклятия. На дорогу выйти, перекрыть путь при свете дня они боялись. И теперь тщетно ждали, что какое-нибудь дело заставит добычу свернуть именно к ним. На спокойно ходящих туда-сюда местных оборванцев эти ждуны внимания совсем не обращали, прибытка они не сулили. В одном месте, обходя дохлую собаку, лежащую на пути, Семенов слишком близко подошел к краю проспекта, именно туда, откуда начиналась очередная улица. И тут же его кто-то схватил за руку и попытался дернуть к себе в глубину. Но попытка не удалась, добыча оказалась не по зубам. Более того, от сильнейшего удара в челюсть охотник-дурачок потерял штук 5 зубов. Гнилых, кривых, но все-таки зубов. Он еще ворочался в пыли, выплевывая осколки, кровь и слюни. Когда его друзья-подельники кинулись на Юрку, завывая и размахивая ножами. Точку в зарождающемся конфликте поставил доктор, выскочив им навстречу, подавив смертоубийство в зародыше. 8 использованных патронов, 8 выстрелов. Резко охладили жажду мести, не все бандиты сумели убежать. Парочка, начав совместный товарищеский забег с одной точки старта, не пробежала и 20 метров. Завихляв, теряя силы и направление, они упали в равнодушную пыль. Стрельба и смертоубийство среди косых заборов и жалких лачуг произвела совершенно никакой эффект. Спустя пару минут, поняв, что опасность получить шальную пулю миновала, народ вновь засновал по своим важным и не очень делам. Вяло дергавшегося будущего мертвеца потащили куда-то трое живописных оборванцев, матом отгоняя менее расторопных конкурентов. Потерявшего зубы, ползущего куда-то подальше, стукнули палкой по башке и тут же профессионально раздели до трусов. Куда делся еще один неудачник, Юрка сказать не мог. Тело испарилось мистическим образом. «Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Большая половина жизни уже прожита. Что у вас позади? Что в настоящем? Что впереди? Мрак, грязь, страх и ничего человеческого. Опомнитесь, опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет». Заорал куда-то в спины растаскивающим добро людям доктор и, демонически захохотав, сплюнул. «Лишенцы! Ничего святого!» Ржавый город остался глух к глазу вопиющего, скорее всего, даже его не заметив. Только из-за невысокого забора кто-то волосатый и давно немытый оценивающе осмотрел проповедника, но узрев, как док снаряжает патронами расстрелянный магазин, от диспута воздержался, вновь скрывшись из виду. На выходе даже заставы не было, так пара пустых стульев да кострища внутри неровного круга из кирпичей. Живность, разумная и не очень, отсутствовала. Слева пошли оплывшие окопы, уже заросшие, напоминающие больше канавы. Потом путники наткнулись на танк, выгоревший без башни, с растущими из корпуса березами. Дальше, в поле, торчало еще три спаленных машины. Совсем рядом валялись перекрученные рамы грузовиков, кабины в россыпи пробоин, смятый корпус бардака и куча непонятного теперь металлолома. Тут, похоже, кто-то крепко встал в оборону, раскатав колонну противника. «Феодальные войны, наверняка», – прокомментировал эту картину док, свернув на широкую тропу. У ее самого начала какой-то шутник поставил указатель, гласивший «Дорога удачи, Лаки 38.05». Полкилометра для привычных ног – пустяк. Но доктор, дойдя до нового ответвления, повел спутников в обход, скрывшись от любопытных глаз в жарком мареве дрожащего воздуха. Крюк заложили немалый, выйдя к цели с тыла. И вскоре Юрка спокойно обозревал конечную точку их путешествия. Десятка два бараков окружали длинное кирпичное здание, напоминающее конструкцией обычную типовую молочную ферму. Криво посаженная лесополоса окружала данную локацию, давая иллюзию скрытности, а также оживляя пейзаж и даря некую тень. А еще, судя по запахам, приносимым порывами ветра, аборигены использовали ее и в иных целях. Отсюда, с невысокого холмика, можно сказать, прыща на глади полей, обзор был удовлетворительным, даже сносным. А вот от ответных взоров наших наблюдателей скрывал густой колючий кустарник да старый разросшийся терновник. В зарослях нашелся удобный вытоптанный пятачок с кострищем и батареей пустых бутылок, хозяйственно сложенных рядом. Место ночевки или пикника – это было неважно. Главное, сейчас тут было тихо и безжизненно. «Ну, братцы-киллеры, как медведика валить будем?» Доктор начал короткую планерку. Мнения разделились. Юрка предлагал короткий штурм ничего не подозревающего противника. Макс – засаду. «Стратеги! Суворовы Михаилы Багратионовичи!» Док смахнул слезу. «Чем штурмовать? У нас на троих ТТ и Семеновская монстра. То же самое засада. Объект известен по скудным описаниям. Всех валить?» «Нет, дорогие товарищи, предлагаю классику, подход к кабанчику, расстрел в упор и отход, пользуясь суматохой. Кто пойдет, вот в чем вопрос». Юрка поднял руку, совсем как в школе, но доктор, задумавшись, не обратил на это внимания, более того, он даже начал размышлять вслух. «Пошлешь одного, он будет мяться перед входом, размышлять, тварь он дрожащая или право имеет. А потом устроит кровавую баню, как в вестерне, как полковник Кастер. Другой сделает как надо, но потом, из чувства долга, перебьет всех, кто ему мешать будет. Опять нехорошо. Что скажут окружающие? Тут нужен человек скромный, без рефлексий. Творческий, смелый, но без героической дури. А главное, добрый и человеколюбивый. Человек несомненных достоинств и...» «Иди уже, нарцисс недоделанный», — не выдержал Максим. «Хвалишь себя, как кукушка». «Хорошо, я подчинюсь воле большинства, но взамен требую времени на подготовку». Подготовка заключалась в следующем. Скинув рюкзак, док, крадучись, двинулся к баракам. Еще в первые минуты наблюдения его острые глаза заметили все, что нужно, а не менее острый ум придумал интересную шутку. Кому-то она могла показаться не очень, но доктору было плевать. — шутил он для себя. Все ухищрения, прятание за кусты, ползание на брюхе и четвереньках были зря. Никто не заметил вторжения, никто не поднял тревогу. Док осторожно прижался спиной к стене одного из бараков. Прислушался к тишине внутри и медленно заглянул в пустой оконный проем. Пусто, тут даже пола не было. Цвели буйным цветом сорняки, догнивали кучи хлама, который местные обитатели, ленясь таскать на помойку, кидали прямо тут. Доктор, проскользнув вдоль стены, скрылся за соседним домом. Этот был заселен. Слышался храп, стоны, кашель. Визгливо засмеялась какая-то бабенка, запахло пригорелой кашей. Совсем рядом пьяно забубнили, доказывая что-то важное, требующее немедленного донесения до окружающих. Сунув руки в карманы, док спокойно, уверенно зашел на скрипучее крыльцо и шагнул в дверной проем с напрочь отсутствующей дверью. Минут через 30, выпив за знакомство с новыми друзьями, накормленный невкусной кашей, ободренный обещаниями взять новичка в такие места, где золото, оружие и другие вечные ценности лежат ничейными грудами, доктор, сделав вид, что ему надо по нужде, типа только отлить, и сию секунду он вернется к таким отличным парням, свалил отсюда с приглянувшимися вещами и информацией. Сделав тут все необходимое, док, продравшись с узлом экспроприированного добра сквозь посадку, помчался к друзьям. То, что его запомнят местные аборигены, он теперь не опасался. Более-менее человеческий вид они примут не раньше обеда, а скорее всего только к вечеру. Трофеями доктора, частью свиснутыми из пустой комнаты, а частью с бельевой веревки, стали старый залатанный плащ ОЗК, респиратор, черный берет, безразмерный комбинезон, когда-то синий, а теперь неопределенно буро-блеклый, резиновые сапоги. Ну и еще самодельная сумка из брезента, напоминающая те, с которыми раньше предки ходили кусочничать в голодные зимы. «В нашем деле что?» – копаясь в рюкзаке, вещал док. «А? Главное, к клиенту подойти, чтобы вежливо, тихо, без беготни и суеты. Главное, чтобы он не пужался. Тогда всем хорошо. Клиент мрет довольный, ты уходишь красиво. Заказчик тоже радуется». Между делом из рюкзака появился замызганный НССР. Песчаного цвета, с остатками принта, звезда и фрагменты отдельных букв, уже совершенно нечитаемых. Вжикнув молнией, доктор вытащил из него крючок, предназначенный для подвески аксессуара, а сам НССР, растянувшись, превратился в ленту, полную кармашков, отделений, сетчатых и тканевых. Все они были забиты коробочками, тюбиками, флаконами, баллончиками, баночками, кисточками, пинцетами и другими малопонятными предметами. Подвесив все это богатство на ветку, док прилепил на липучку круглое зеркальце. Открыв нужную банку, он кисточкой щедро напудрил лицо, сразу приобретшее серо-землистый цвет. Из баллончика надавил на палец серой пены, щедро лепя ее на лицо. Теперь на серой коже появились серые же наросты, прихотливо натыканные там и сям, придав ему вид какой-то дикой твари из развалин. Затем наступил черед линз. Теперь правый глаз заплыл мутным полупрозрачным бельмом, а левый стал изумрудно-зеленым. «Подождем, когда все высохнет», — глядя на изумленных таким преображением друзей, доктор высунул язык, показав его Юрке. «Семенов, будь другом, уголек побольше принеси». Сам он, быстро сложив из чистого листа конверт, сейчас царапал что-то на круглом кусочке бумаги. Зачернив его поданным углем, док только посетовал, что для канона нужна Библия. Но где ее сейчас взять? Вложив непонятное послание в конверт, доктор зажигалкой растопил кусочек сургуча, запечатал письмо, приложив вместо печати пуговицу с орлом. Следующим, что было вытащено из рюкзака, был звякнувший сверток, упакованный в некрашенную, неотбеленную холстину. Его содержимое заставило Семенова ахнуть. Там, запаянный в плотный полиэтилен, лежал знаменитейший ПП, пистолет Подбырина. Редчайший ствол, самый мощный пистолет в мире. Патроны 9,2х48, созданные крушить броню БТР, борта танков, обеспечивали огневое превосходство над практически любым противником. Но вот конструкция оружия. Слишком дорогая, слишком сложная. В итоге все выпущенное оружие ушло к спецслужбам. И вот теперь это чудо было вытащено, можно сказать, из-под полы, как какая-то ерунда. «Думал, подарю его какому-нибудь туземному царьку, а не падки на такие большие пушки. А тут вот ему и лучше применение нашлось». Доктор зарядил непривычно выглядевшие патроны в магазин, щелкнул предохранителем, а затем навинтил на ствол короткий, но толстый глушитель. Семенов сразу схватил новую игрушку, примеряя ее к своей руке. Лежала она классно. Даже лучше любимого револьвера. «Играйся пока, а я переоденусь», — доктор затряс тряпками. «Ну и чучело, гроза огородов». Через 5 минут Максим держался за живот, разглядывая старого друга. Плащ пришлось подрезать. Видно, по задумке создателя, именно его должен был носить какой-то великан. Комбинезон тоже укоротили, но он висел безобразно и бесформенно. Лучше всего подошел берет, сразу, без подгонки. Респиратор док выкинул, жарко, плохо дышать, а сапоги жали, поэтому он оставил свои ботинки, заявив, что на ноги никто не смотрит. Сумку доктор набил ветками, спрятав под ними пистолет. Последние штрихи, навертев шариков из ваты, он напихал их в рот. «Самое мое нелюбимое», не своим, а каким-то уже чужим голосом, на Юркин слух, сказал шеф и достал из НССРа очечник. Там были древние очки, перемотанные изолентой, с толстенными линзами. Глаза от них стали огромные, наполнились непроизвольно слезами. Док, смешно выпучив глаза, резко зажмурился, а когда их открыл, сразу начал близоруко щуриться. Теперь очки сели как надо. «От почтальонов никто не ждет подвоха. Их и в подъезды пускают, и в квартиры. Не чувствуют люди от них угрозы». Доктор крутился из стороны в сторону, осматриваясь напоследок. «Бывает почта полевая, бывает морская, а у нас радиохимическая». Скрипнув напоследок резиной, он двинулся на задание. «Ни пуха, ни пера!» — крикнул Максим. «К черту!» — донеслось в ответ. Теперь док не скрывался. Шел напролом, сутулясь, хватал иногда рукой полынь, набирая в горсть терпко остро пахнущие листья. Главное здание, центр всей экосистемы, смотрело на мир маленькими, похожими на бойницы, окнами, расположенными под самой крышей. Дверь в торце здания была распахнута. Ветер свободно врывался внутрь, шевеля лентами из полиэтиленовой пленки, висящими в проходе. Над дверьми была вывеска, старая, с осыпавшейся краской. Большей части букв не сохранилось. Да и оставшиеся давно поблекли, выгорев на солнце. «Б-ле-та», — гласила вывеска. Стало ясно, что непонятное название народ привычно преобразовал в понятное и знакомое. Зримое подтверждение названию обнаружилось рядом с дверями. «Судя по нему, — отметил доктор, — в меню были мясные продукты, а вот овощи отсутствовали». Впрочем, он решил не делать поспешных выводов, слишком мало было пока данных. Раздумывая над этим, он наткнулся на мужика, перегородившего вход. Доку он напомнил одного давнишнего персонажа из позабытой юмористической передачи — байкера. Борода, кожаная жилетка, такие же штаны, высокие ботинки. Брюхо над ремнем, руки в татуировках. «Новенький!» — в грудь доктора уперлась рука. Таким проход только после осмотра. Будешь хорошим, быстро пройдет, а если тупой и гордый, то посмотрим по полной». «Ну, если такой закон», — кивнул покорно доктор. «Тады я завсегда». «Закон, закон. А то вдруг ты убийца, зайдешь и напакостишь, а нас потом дрючить будут». «Ну, какой из меня? У меня и оружия нет», — заюлил док. «Заходи». Кожаный открыл неприметную дверь сбоку. «Сейчас посмотрим, пощупаем». Доктор шагнул за порог, жалея, что на нем этот дурацкий плащ, мешающий двигаться. В комнате было пусто. Стол, стул, шкаф. Лампа на столе, керосиновая. Стопка журналов «Плейбой» рядом. «Раздевайся, осматривать буду», — раздалось за спиной, и доктора толкнули, заставляя делать шаг в глубину. Он прислушался. Вроде все тихо. «Долго ждать? По-плохому хочешь?» «Давай по-плохому. Люблю строптивых. Жаль тебя, очкарик, жаль. Настроение у меня дрянь». «Зато у меня хорошее», — прошепелявил док и, развернувшись, схватил противника за грудки. Удар дубинкой по голове он принял стоически, лишь подмигнув в ответ. А затем, скрутив корпус, поднапрягшись, отправил мужика в полет к стенке. Тяжелое тело сломало шкаф и рухнуло, засыпанное посудой, осколками, сахаром и кусками ДСП. Доктор на секунду выглянул за дверь. Все было тихо. Защелкнув замок, он улыбнулся и шагнул к возящемуся в обломках телу. Минуты через две док вышел, чуть не сшибив ведро с грязной водой. Совсем рядом, по вытертому тысячами ног полу, елозила мокрой тряпкой какая-то совершенно посторонняя и ненужная баба. «Хам какой!» — ткнул пальцем в закрытую за собой дверь доктор. «В иные годы я даже жене не разрешал такое. Такие места!» Тетка только хмыкнула, продолжив свое занятие. «Жаловаться буду! Администрации!» И вновь зритель оказался безучастным. Пожав плечами, док пошагал дальше, а в том месте, где он стоял, остался рубчатый темный след, но в ту же секунду его стерла грязная тряпка. Еще одни двери, только теперь закрытые. Ни звонка, ни молотка, даже веревочки для дергания нет. Доктор дернул за ручку, дверь не поддалась. Он потянул сильнее, результат был тот же. Тогда, собравшись силами, он толкнул ее, и она открылась. «Как в цирке!» — восхищенно воскликнул док. Высоко, в полумраке, темнели бетонные конструкции, как исполинские ребра, поддерживающие крышу. Потолка не было, виднелись доски об решетке и изнанка профнастила. Помещение было большим, метров 30 в длину, метров 10 в ширину. В центре засыпанная опилками арена с ограждением из цепей. Столики, столы, стоячие места. Все теснилось вокруг нее. Все было сделано для удобства посетителей. В дальнем конце практически во всю ширину стены занимал место бар. Только сбоку была еще одна дверь, надежная, стальная, наверняка заперта изнутри. Рядом с баром, составив несколько столов в ряд, сидела компания. Доктор насчитал ровно 10 голов. Шумели они изрядно. Дойдя до стадии, когда каждый силится рассказать всем что-то интересное, но их уже никто не слушает, спеша вывалить свое. Пройдя мимо них, дока никто не заметил. Он облокотился на стойку. Бар выглядел экзотично. Стойка, а за ней толстое стекло в металлических рамах, на вид пуленепробиваемое. Где добыли такое чудо, доктор даже не мог предположить. В нескольких местах были сделаны окна, сейчас закрытые. Тускло светили лампы, освещая ряды бутылок. В иные годы такой коллекции позавидовал бы любой. Чего тут только не было, чего только не стояло. Коньяки, бренди, водка, виски. Док постучал по стеклу, привлекая внимание. Бармен всплыл откуда-то снизу, в одной руке пивная кружка, в другой тряпка. «Выпить?» – искаженный голос из коробочки, прилепленный к стеклу, заставил доктора вздрогнуть. «Нет, я по работе. Ржавый тут?» «За столом, вон». «А ну, постой, сам догадаюсь». Глаза дока на секунду потемнели, превратив сумрак в яркий день. «Ну, конечно, легче легкого». Узнать Сеньку было просто. Шевелюра цели была огненно-рыжей, рыжими были руки, густо заросшие волосами. Даже на лице россыпь веснушек, золотистых пятнышек. Сейчас он тряс головой, мотая ей иногда как лошадь, глядя куда-то вниз под стол. Стол, заваленный объедками, костями, залитый спиртным, разбитыми и пустыми тарелками, доказывал, что веселье идет давно, как бы не с вечера. Подсвечники с огарками, измятые карты, заляпанные жирными пальцами. Кто-то из банды дрых, упав головой на изрезанные доски стола. Другие искали среди пустых бутылок, хоть чуть наполненные. «Ржавый?» — доктор встал напротив главаря. «Тебе малява, от зеленого. Знаешь такого?» «Ну...» — мутные с лопнувшими сосудами глаза уставились на дока. «Ты кто? Кто есть? Кто по жизни?» «Я почтальон», — кратко ответил доктор и протянул конверт. «Какой зеленый!» – правый сосед Сеньки, вытянув шею, уставился на конверт, который сейчас мяли дрожащие руки командира. «Ну, зеленый, ну, помнишь? Честно сказать, сейчас у Ржавого в голове все перемешалось. Вроде кликуха знакомая, вроде пересекались, а может и нет. Мозгов хватило на одно, чтоб не умолить авторитет среди своей банды просипеть...» «Кореш мой старый, чую, на дело зовет». За свои 20 с хвостиком лет Ржавый понял одно. Такому удачливому, богатому и смелому человеку, как он, минимум светит стать хозяином какого-нибудь баронства, а может и самим князем. Только надо поднапрячься. Не сегодня, а с понедельника. Со следующего. А скорее всего, с нового месяца. Вот и сейчас, чуял Сенька, не зря пришла малява. Закрутятся дела, всем он покажет. Ведь лохам, дурням и всякой шаболде писем не шлют. Оторвав красную хрень с печатью, он вытряхнул на ладонь кусок бумажки, почему-то круглой формы. Пальцы испачкались, почернели, и Ржавый, лизнув, чтоб смочить, вытер их об себя. «Незложен...» «Незложен. Кто такой? Фамилия странная. Армянин?» Сенька вспомнил о почтальоне и вопросительно уставился на него. Выглядел мужик приотвратно. Мало того, что весь в наростах, серых, противных, повылазивших везде, так еще и морда сама по себе раздута, изо рта течет слюна. Глазищи поганые за иллюминаторами. Такому сглазить, как чихнуть. Одет, как мут из леса, отродье со свалки. Конкретно урод не нравился, и, естественно, как порядочному человеку Сеньке захотелось его завалить. На секунду почуялось Ржавому, мелькнуло в совиных глазищах то ли жалость, то ли сожаление. А губы, мокрые от слюны, начали что-то шептать. Это уже было неуважение, за такое наказывают. Почему, отчего так, Сенька не знал. Но пьяному ему это отчетливо было понятно. Он потянулся к кобуре, решив пристрелить придурка, а потом выпить. Но козлина селедка, тварь и падла, не вовремя навалился сбоку, сунув свой любопытный нос, пытаясь прочесть маляву и испортив такое срочное дело. «Вот уроды», — тем временем думал док. «Придется сократить басню». «Эге, шалишь, парниша! Шпалер лапать надумал!» Делов-то сунуть руку в сумку да поднять ее, стреляя через дно. Первый выстрел был особенно удачен. Мощная пуля пробила двоих, Сеньку и его дружка-придурка, сунувшегося на линию огня. А дальше рутина. Док стрелял из сумки, клевреты ржавого умирали, особо не соображая, в чем дело. На 9-м выстреле проклятая машинка дала осечку, намертво отказавшись вести огонь. И если последний объект мирно спал, то предпоследний уже откидывался назад, шаря по пузу, ища так нужную в этот момент рукоять. «А ну!» — Печкин говорит, «стоп!» Доктор, навалившись животом на стол, успел схватить беглеца за отросшие патлы и довольно урча дернул на себя, как репку, положив поперек стола. В ход пошла вилка, а затем замеченный чей-то нож. Нанося им удары меж лопаток, док каждый раз проворачивал лезвие в ране. «Хорошо я весь в резине. Кровище-то. Вот гад. Напачкал тут и сдох». Отдуваясь, доктор достал предательски подгадивший ему пистолет и дернул затвор. Последняя пуля досталась мирно храпевшему затылку. «А чё, хорошо вышло. Я прям как Джура. Двух козлов одной пулей». Док осматривал пациентов, тыкая каждого ножом для проверки.